Вернувшись в номер, я, сверившись с телефонным мини-справочником, а точнее с лежащим под стеклом на журнальном столике списком служб гостиницы, позвонила в бар и заказала себе большой кофейник кофе. Ну, не могу я без него жить и ничего с этим не поделать. В баре, узнав, что звонит Иванова из 45-го номера, предупредительно спросили, какой именно кофе я предпочитаю. «Вкусный и крепкий», — ответила я. В ожидании кофе я начала потихоньку разбирать свою сумку. Бросила тапочки около тумбочки в прихожей, повесила костюм в шкаф, а халат и ночнушку на крючок в ванной, где выставила на полочку косметику. Потрогав полотенца, я с удивлением обнаружила, что они мягкие и пушистые. Да, принимали меня почти по классу люкс. Вернувшись в комнату, я села в кресло, закурила и набрала номер Светлова. «Господин Светлов?» – спросила я, когда он мне ответил. «Вас беспокоит Иванова. Я тут уже устроилась в гостинице в 45-м номере, и мне очень нужны документы на оставшихся конкурсантов. Не могли бы вы мне их принести?» Он с готовностью заверил меня, что будет буквально через минуту, потому что живет на 5-м этаже, там же, где в люксах обитают Сереброва и Глаха. «А вы тоже в люксе?» – поинтересовалась я. «Да, предоставили вот», – сделанной небрежностью ответил он. Светлов появился у меня действительно почти тут же и, протянув папку, быстренько ретировался, сославшись на дела. Едва за ним закрылась дверь, как в нее постучали. Молодой симпатичный армянин принес кофе и фрукты. «Кушайте на здоровье, Таня Джан», – почтительно сказал он, восторженно глядя на меня. «Спасибо», – поблагодарила я. Налив себе кофе, который оказался превосходным, я закурила очередную сигарету и начала просматривать документы, чтобы попытаться определить, кто же из этих оставшихся 4 человек, девушка и 3 парня, планомерно расчищает себе дорогу к победе, не стесняясь в средствах. Начала я с девушки, которую звали Полина. Оказалось, что родилась-то она в селе Кузьмянино Петровского района, но сейчас учится в сельскохозяйственном институте на агронома. С фотографии на меня смотрела молодая светловолосая девушка, красивая той спокойной русской красотой, которая так редко встречается в наше время и считается не модной и несовременной. «Нет, это вряд ли она», — подумала я. Во всяком случае, мне бы очень не хотелось, чтобы это оказалась она. А вот интересно, ее тоже кто-то окучивает, как тех 4, что выбыли из конкурса? И кто же это может быть? Наверное, Тумасян. Он ведь армянин, и его тянет к светленьким. Ну да не мое это дело. Выписав себе в органайзер номера телефонов Полины, я открепила фотографию и перешла к следующей партии документов. Документы эти относились к красивому смуглому брюнету по имени Михаил с наглым самоуверенным выражением черных глаз. Он явно знал себе цену, только непонятно еще было, как у него с вокалом. «Он что, надеется пробить себе дорогу одними внешними данными?» – подумала я. «Или осмелился прибегнуть к более радикальным средствам, вроде непонятной мне пока отравы?» Родился Михаил в Покровске, закончил Тарасовское культпросветучилище, но в настоящее время, как я поняла, жил в Тарасове и нигде не работал. «Да, такой способен на все», — невольно подумала я и решила. «Ладно, разберемся». Выписав его данные, я открепила фотографию Михаила и отложила его документы в сторону. Третьим был Евгений, настоящий маменькин сынок. Очень симпатичный, светленький, розовенький, с наивным взглядом голубых глаз. Он всем своим видом напоминал детскую игрушку. Евгений был уроженцем Тарасова. Закончил в свое время музыкальную школу, а сейчас учился на филологическом факультете госуниверситета. «Ну, прямо кукленок», — невольно вслух сказала я. «Просто мамина радость и бабушкино утешение. Примерный, послушный, вежливый и скромный. Никогда ничего не забывает и все делает вовремя. Уступает старшим место в транспорте и помогает немощным переходить через дорогу. Пример для подражания, и все тут. Только обычно такие остаются за бортом, куда их вышвыривают типы вроде Михаила. Эти прокладывают себе дорогу, ни на кого не оглядываясь. На филологическом среди девчонок тебе, Женечка, самое место. Хоть там кто-нибудь будет смотреть на тебя, как на мужчину». Выписав его телефоны и отложив фотографию, я перешла к последней подшивке, которая принадлежала Ивану. Взглянув на его фотографию, я покачала головой. Самое простое лицо, только немного хмурое. Спокойный взгляд уверенного в своих силах человека, твердый подбородок, жесткая линия губ, а главное, проявлявшийся в каждой черточке лица, настоящий мужской характер. Не хотелось даже думать, что такой человек способен на подлость, но исключать нельзя было никого. Внешность ведь бывает, ох, как обманчива. Посмотрев его бумаги, я увидела, что родился он в Таджикистане. В нашу область его семья переехала в 92-м году, а сейчас живет в селе Беленькие, что на самом берегу Волги, недалеко от Тарасова. Беженцы. С сочувствием подумала я и, взглянув на место работы, прочитала, что Иван работает механизатором в агрофирме «Возрождение». Сотового телефона у него не было, как не было телефона и у родителей, а тот, что был указан как контактный, находился в офисе фирмы. Я отложила фотографию Ивана и, потянувшись, чтобы немного размяться, достала свой сотовый. «Привет, Володя! Как дела?» – спросила я, как только в трубке раздался голос Кирьянова. «И тебе не болеть», – вздохнул Киря. «А про дела я лучше промолчу, а то столько за сегодняшний день ругался, что даже устал». «Ругаться устал?» – рассмеялась я. «Вот именно», – опять вздохнул он и тут же спросил. «Что у тебя? Выкладывай свою просьбу». «А вдруг я тебе просто так, из чисто дружеских чувств позвонила?» – спросила я самым искренним тоном. «Дождешься от тебя, как же?» – буркнул Володька и повторил. «Ну, что там у тебя приключилось?» «Да пробить бы мне 3 номера сотовых на предмет исходящих за последний месяц», скромно сказала я и добавила. «Да желательно побыстрее». «А луну с неба не хочешь?» язвительно поинтересовался Киря. «Я тебе ее могу обеспечить прямо к ужину». «А что я с ней делать буду? Она несъедобная и мне в работе без надобности». «Злодейка ты, Танька!» привычно пробурчал Кирьянов и спросил. «Что, очередное дело?» «Оно самое, и такое непонятное, что пока не знаю, с какого бока к нему приступать», честно ответила я. «Ничего, выкрутишься, тебе не впервой», небрежно бросил он и уже другим тоном сказал. «Диктуй номера, горе мое, но учти, что быстро не обещаю, хотя... Ладно, не буду загадывать». Продиктовав ему 3 номера, я голосом лисы Алисы начала подлизываться. «Володечка, ты уж постарайся, чтобы побыстрее, а то у меня тут может еще одна жертва образоваться». «И вечно ты во что-нибудь впутаешься», — рявкнул Кирьянов, но, посопев, остыл и пообещал. «Постараюсь». Закончив разговор, я положила перед собой рядком 4 фотографии, налила себе кофе и задумалась. Кто же так рвется к славе? Но из-за недостатка информации рассуждать на эту тему было бесполезно, тем более, что ответа мне эти снимки все равно дать не могли. Я решила обратиться к первоисточнику, то есть к Светлову. Забрав с собой принесенные им бумаги, я положила в карман 3 крошечных жучка, по 1 на каждый люкс. Светлову, Серебровой и Глахе. Включила на запись аппаратуру и вышла из номера. Чтобы не ждать лифта, в котором того и гляди, можно было надолго застрять, я поднялась по лестнице на 5-й этаж. Обстановка здесь была несравнимо лучше, чем на 4-м. Дорожка в коридоре во всяком случае выглядела поновее. Я подошла к дежурной и спросила, в каких номерах живут Светлов, Сереброва и Глаха. Выяснив, что надо, я отправилась первым делом к Светлову. «Леонид», — я постучала в его дверь. «Леонид Ильич», — подсказал он, открывая. «Так вот, Леонид Ильич, я посмотрела все документы и составила себе некоторое, но пока весьма поверхностное представление об конкурсантах. Вы же знаете их лучше, видите каждый день. Вот и расскажите мне, кто из них что собой представляет. Не возражаете?» «Значит, и я вам на что-то могу сгодиться?» усмехнулся Светлов, забирая документы и впуская меня в комнату. «Не мне, а нашему общему делу», поправила я его, усаживаясь в кресло. «Вы ведь тоже хотите, чтобы больше не было никаких неприятных неожиданностей? Или я не права?» «Правы, Таня», — сразу став серьезным, сказал он. «Скандал мне не нужен так же, как и спонсорам». Он прошел к бару. Пользуясь тем, что Светлов меня не видит, я прикрепила жучок под столешницу журнального столика. А Леонид Ильич тем временем достал из бара бутылку коньяка и рюмки. «Присоединитесь?» — спросил он, возвращаясь ко мне и садясь в кресло напротив. «Нет», — покачала головой я, — «не любительница». «А вот мне расслабиться не помешает», — заметил он и плеснул себе коньяку. Выпив залпом, он спросил. «С чего прикажете начать?» «Давайте с конкурсантов», — предложила я. «Тогда начнем, как и положено, с дамы. Полина». Светлов немного помолчал и продолжил. «Несовременно, и этим все сказано. Голосок очень неплохой, но... Поймите, Таня, сейчас, когда продюсеров или просто околоэстрадную тусовку осаждают толпы девчонок, готовых абсолютно на все, такой, как она, там делать нечего. На репетиции еще туда-сюда, а на сцене держится скованно, смущается коротких юбок, глубокого декольте и всеобщего внимания. В общем, бесперспективно». «То есть шансов на победу...» «Ни малейших. Если, конечно, не произойдет чудо, а я в чудеса, увы, не верю», — развел руками он. «Полагаю, что именно поэтому она до сих пор и не выбыла», — уверенно сказала я. «Ведь девушки из зала, глядя на нее, не чувствовали к ней той зависти, что к другим». «Да», — согласился Светлов. «Остальные четыре были куда раскованнее, если не сказать развязнее. Даже излишне бойкими они были, на мой взгляд». «Есть ли у кого-нибудь личный интерес к тому, чтобы она заняла первое место?» – спросила я. «Намекаете на Тумасяна?» – усмехнулся Светлов и покачал головой. «Нет, он не из тех, кто гадит, где живет и работает. Да и видел я его шлюшонку, секретаршей у него трудится. Та еще дамочка. Она в него мертвой хваткой вцепилась и ни за что не выпустит». «Ёлкин с Толстовым?» – продолжала допытываться я. «Да вы что?» – рассмеялся Светлов. «Из них песок сыпется, а кроме того, у Ёлкина молодая жена, певичка из вашего переточного театрика. А Толстов?» Он только отмахнулся. «Либерман?» «Ромочка?» – изумился Светлов. «Ему-то зачем? У него чудная жена и очаровательные дети. Да и потом, если ему захочется... Ну, вы понимаете. Так у него вся консерватория на выбор. И вы думаете, что он после этого свяжется с деревенской девчонкой?» «А вы сами?» – напрямую спросила я. «Таня», — укоризненно сказал Светлов, — «поверьте, что у меня в жизни другие интересы. Да и будь я помоложе, это все равно не мой фасончик. Кроме того, иметь в соперниках Ивана просто опасно для жизни. Кстати, вы его видели?» «Только на снимке», — ответила я. «А вот вживую увидите и поймете, что любому мужчине лучше держаться от Полины подальше». «Влюблен?» — улыбнулась я. «Не то слово. Надышаться не может», — сказал Светлов. Он ее, как в первый день увидел, так краской залился с ног до головы и аж рот открыл. А теперь ходит за ней, как хвостик за собачкой. «А она?» – поинтересовалась я. «Тоже к нему неровно дышит, но держит себя строго», – одобрительно сказал Светлов. «Да вы в конференц-зал загляните, когда перерыв у них, и посмотрите, как они там в креслах, словно два голубка, взявшись за руки, воркуют». «А ведь живут каждый в отдельном номере», – заметила я. «Вот и я о том же», — назидательно сказал Леонид Ильич. «Ну, давайте теперь об Иване», — попросила я, раз уж о нем речь сошла. «Это, я вам скажу, экземпляр», — восхищенно заметил он. «Голосище мощи Шаляпинской, но...» «Но опять-таки не для эстрады. Та же история, что с Полиной. Скован. Постоянно напряжен, причем не только на сцене, но и на репетициях. Его там преподаватель консерватории активно уговаривает учиться у них, а он ни в какую. Говорит, что работать надо, семье помогать. Я, говорит, и так 2 года в армии провел, а дома дела не ждут». «Его можно понять, они же беженцы», – покивала я. «Да, я слышал краем уха, что они удрали из Таджикистана, в чем мать родила», – сочувственно сказал Светлов. «А у него ведь еще младшие братья с сестрами есть, так что не до сборов им было, а лишь бы ноги унести». «Вот и мотивчик вырисовался», – подумала я. «Сам конкурс Ивану до лампады, а вот призовые деньги нужны. Устроились они, наверное, тогда всем кагалам в какой-нибудь халупе, а на ремонт или постройку нового дома денег нет. Да, мотив убийственный». «Скажите, Леонид Ильич, а шансы на победу у Ивана есть?» – спросила я. «Не думаю, он не эстрадник», – Светлов махнул рукой. «Да и городские девчонки деревню не жалуют, а за него не проголосуют. Хотя в последних он не был ни разу, в серединке держится». «А жалуют таких, как Михаил», — усмехнулась я. «О да, Этого такими овациями встречают, что хоть уши затыкай. Держится он раскованно, двигается свободно, заигрывает с залом. Эдакий мачо-победитель. После очередного тура его около выхода такие толпы встречают. Светлов помотал головой. «А он?» – с интересом спросила я. «А он автографы раздаст, воздушные поцелуи пошлет и в автобус». «То есть никаких личных отношений с поклонницами», – уточнила я. «Нет, целыми днями репетирует, старается изо всех сил. Но тут другая история, голоса-то нет, есть очень небольшое голосишко и не более. Правда, если он попадет в хорошие руки и на него не пожалеют денег, то очередную звездюшку из него слепить можно», – пренебрежительно ответил Светлов. «Он может победить?» – спросила я. Леонид Ильич подумал и сказал. «Наверное, он и будет первым. Михаил несколько раз такого петуха пускал, что другой на его месте со сцены стремглав убежал бы, а он продолжал петь, как ни в чем не бывало. Что вы хотите? Наглость – второе счастье. Да и выдержки ему не занимать. А с другой стороны, куда сейчас без нее? Затопчут и не заметят». «Я уже поняла, что этот парень знает, чего хочет в жизни и пойдет к своей цели напролом», – уверенно сказала я. «Да, такой ни перед чем не остановится», – согласился со мной Светлов. «Ну, а последний, Женюрочка», – не выдержала я и улыбнулась. Светлов рассмеялся. «А, вы его тоже так назвали? Ну, это настоящий пупсик для домашнего употребления. Но поклонницы, как ни странно, у него тоже водятся, хотя и не в таком количестве, как у Михаила. Но он с ними тоже ни-ни. Смотрит на Тому Сереброву влюбленными глазами и к каждому ее слову прислушивается, как к откровению свыше. А уж когда она его похвалит, расцветает, словно бутон под солнцем». «Вы хотите сказать, что она с ним...» – изумилась я. «Да вы что?» – обалдел Светлов. «У нее к нему эдакое материнское отношение. Детей-то своих у нее нет. Она иногда на репетиции приходит послушать и с ребятами немного занимается. Так он из кожи вон лезет, чтоб ей понравиться». «А вот если о личных симпатиях говорить», – перешел на шепот он, хотя нас никто не мог слышать, – «то это скорее Михаил. Ну, ее можно понять. Это же ее тип мужчины. У нее и первый муж был такой, и Дмитрий. Но Мишка с ней почтительно, как с Матроной, и все». «Думаете, там ничего нет?» – недоверчиво спросила я. «Со свечкой не стоял, но...» – Светлов пожал плечами. «А если что-то есть, то тогда они очень здорово конспирируются». «А она могла бы кому-нибудь из этих двоих, Евгению или Михаилу, сказать заранее, кто будет первым?» – поинтересовалась я. «Тома-то?» – Светлов изумленно уставился на меня, решительно сказал. «Нет, у нее закалка старая, она на такое не пойдет». «Мне бы ваша уверенность», – вздохнула я. «Думаете, что только мужики из-за баб много глупостей делают? Нетушки, бабы от них не отстают, тоже стараются». И спросила. «А что собой представляет Глаха? Репутация у нее скандальнее некуда, но ведь это может быть просто реклама, пиар-акция для привлечения внимания и все такое прочее». «Это оторва еще та», — скривился Светлов. «Сережка ее 3 года назад на улице подобрал. Причем в буквальном смысле слова. Ему припарковаться было негде, и он машину на другой стороне улицы оставил. А когда шел через подземный переход, тут-то ее и услышал, и увидел. Она там пела и на гитаре играла. Одна из тех, кто приезжает из глухой провинции Москву покорять». «Да только в столице таких, как она, большой вагон и маленькая тележка», — заметила я. «И даже больше», — усмехнулся Светлов. «Вот и оказалась она в подземном переходе. Днем пела, а уж где ночевала, я и не знаю. Но поговорил с ней Сергей и решил, что стоит ею заняться. Денег он в нее бухал немеренно, слепил ей биографию новую, стилистов нанял, но не прогадал. Все вернул с лихвой, тот еще жук. Она, конечно, незаменимой себя почувствовала. Начала характер показывать, скандалы ему устраивать. 2 раза она от него уйти пыталась. А куда ей деться? Все права на имя Глаха у него. Ну, смирилась она вроде». «Держал ее жестко?» – спросила я. «Еще как жестко. С ним не забалуешь. Но не удержал. Скандалов она ему больше не закатывала, а вот к наркотикам пристрастилась. Сначала-то она на легких сидела, а потом ей этого мало показалось». «Героин?» – спросила я. «Он самый», – грустно сказал Светлов. «Эх, знали бы вы, Таня, сколько он талантливых людей загубил». «Ну, Глаху я, с вашего позволения, к ним относить не буду», – решительно заявила я. «Да уж, таланта у нее, если и было, то совсем чуть-чуть», – согласился Светлов. «А потом и тот пропал, хотя и говорят, что талант не пропьешь. Когда она из-за болезни этой своей первой гастроли сорвала, Сергей, говорят, врезал ей так, что мало не показалось, и лечиться определил. Да только ненадолго ее хватило, и она опять сорвалась. И опять он ее лечил, денег-то в нее сколько вложено. А вот после третьего раза он ее в психушку определил, где и методы, и лекарства совсем не те, что в частной клинике. Долго она там пролежала, а теперь вот снова объявилась, и он ее мне подсунул. А куда ему деваться? Имя-то раскрученное. Недоумки от нее балдеют. Ему и остается только грести деньги лопатой, а это он умеет. Он и охрану ей полностью сменил. Прежние, тяжелее ее бывало, наркотики доставали, когда совсем уж худо было, а эти нет, глаз с нее не спускают. Но, как я поняла, хлопот она вам сейчас не доставляет. Нет, тихая, как мышь. Пока, усмехнулся Светлов. Но вот надолго ли? А от нее утечка информации происходить не может? Спросила я. Да она вообще ни с кем не встречается. Тут к ней журналисты сначала подкатывались насчет интервью. Так Сашка, это старший в охране, их даже на порог не пустил. Она и к телефону-то не подходит, объяснил мне Светлов. «Ну что ж, спасибо за помощь», — сказала я, поднимаясь. «Пойду загляну к Серебровой и Глахе. Кстати, они уже в курсе, чем я занимаюсь?» «Это был секрет?» — скинул брови Светлов. «Ясно», — усмехнулась я. «Значит, уже не секрет». «Так потому, как Тумасян велел вас встретить и выполнять все ваши желания, и Глухой со Слепым поняли бы, что вы не просто так сюда приехали», — начал оправдываться он. Я махнула рукой. «Может, это и к лучшему. Слухи разлетятся быстро. Преступник занервничает и может наделать ошибок, а мне это только на руку». Выйдя от Светлова, я постучала в дверь соседнего люкса, и мне открыла очень эффектная, высокая, смуглая, черноглазая брюнетка лет 35 с совершенно бесстрастным выражением лица. Она вопросительно взглянула на меня, и я представилась. «Здравствуйте, Вероника. Я Иванова. Мне нужно поговорить с госпожой Серебровой». «Тамара Николаевна, это к вам», — сказала женщина, пропуская меня в номер. При ближайшем рассмотрении Сереброва оказалась холеной дамой лет 50, но пластику она себе явно не делала, хотя надо было бы. Морщин у нее хватало, как хватало и бриллиантов, причем очень хороших. Она была уже одета для выхода, и я, взглянув на часы, поняла, что подошло время идти в ресторан ужинать. «Присаживайтесь». Пригласила меня она, царственным жестом указав на кресло, и опустилась в другое сама. Вероника присела на диван с ленивой грацией отдыхающей кошки. «Вероятно, вы тот самый частный детектив, о котором говорил Леня». «Да, и пришла я к вам с очень неприятным разговором. Но я надеюсь, вы, выслушав меня, поймете, что дело серьезное», — объяснила я свое появление. «Говорите», — милостиво разрешила Сереброва. «Скажите, Тамара Николаевна, вам не приходило в голову, что все эти внезапные заболевания конкурсантов выглядят очень подозрительно?» – спросила я. «Приходило, конечно», – кивнула она. «Голубушка, вы просто не знаете, что собой представляет современный шоу-бизнес. Во времена моей молодости тоже были интриги, сплетни, доносы, но до такого дела не доходило». «Тогда у меня второй вопрос. Только прошу вас выслушать его спокойно и ответить честно». «У вас есть повод в этом сомневаться?» – оскорбленно спросила Тамара Николаевна. «Нет, и, надеюсь, не будет», – торопливо ответила я. «У вас, как у председателя жюри, хранится вся документация, касающаяся прошедшего тура конкурса. И, как мне сказали, в целях поддержания интереса к нему имя победителя и результаты голосования объявляются только перед началом следующего тура». «Да, это так», — подтвердила она. «А не может быть, что некто узнает информацию досрочно?» — поинтересовалась я, осторожно подбираясь к главному вопросу. «В этом номере есть сейф?» — кратко ответила Сереброва. «А от вас лично никто не мог узнать информацию?» — напрямую спросила я. Сереброва пошла пятнами, но с трудом сдержавшись, спросила. «Вы подозреваете меня?» «Но ведь вполне может быть, что вы болеете за кого-то из участников конкурса и хотите ему как-то помочь», — сказала я. «Мне одинаково симпатичны все конкурсанты», — отрезала Сереброва. «Кто-то из них более одарен, кто-то менее, но я не отдаю предпочтения никому». «А ваши отдельные занятия с Евгением?» — настаивала я. Когда я бываю на репетициях, а случается это нечасто, то даю советы всем конкурсантам», — подчеркнула Тамара Николаевна. «И не моя вина, если кто-то воспринимает их с большей благодарностью, чем остальные». «У вас все?» — жестко спросила она. «Тамара Николаевна, я все равно докопаюсь до истины, и если окажется, что вы сейчас покрывали преступника, то обещаю вам несколько крайне нелицеприятных публикаций в прессе», — почти угрожающе сказала я. «Мне уже много лет, но до сих пор никто и никогда не смог найти в моей жизни ничего предосудительного», — высокомерно заявила Сереброва. «Уверена, что это не произойдет и впредь. Вероника, проводите, пожалуйста, Татьяну Александровну». Женщина, которая все время нашего разговора контролировала каждое мое движение, лишив меня таким образом возможности прикрепить жучок, поднялась и не сделала в мою сторону и шага, но видно было, что в случае необходимости она, не раздумывая, бросится на меня, чтобы как Сергеева вышвырнуть из номера. Но тут еще неизвестно, чья возьмет. Я свой черный пояс по карате не на рынке купила. Я не стала еще больше обострять отношения, и так да нельзя обостренные. Поднялась и пошла к двери, а Вероника за мной. Когда я уже была в коридоре, то обернулась к ней и без всякой обиды, чего уж тут обижаться на профессионала, спросила. «Карате?» «И это тоже», — спокойно ответила она и закрыла дверь. «Да, железная дама эта Сереброва, да и Вероника ей подстать», — пробормотала я себе под нос. «А может, бросить мне свой частный сыск к киловой бабушке и пойти в бодигардессы? А что, внешность позволяет, квалификация соответствующая имеется, а языки подучу». Но, подумав, решила. «Нет, не пойду, скучно это». Я направилась в сторону люкса Глахи. На мой стук дверь номера открыл внушительных габаритов мужчина лет 30 с хвостиком, и я очень удивилась, увидев его. На телохранителя он никак не тянул. Просто здоровый мужик и все. «Что вам?» – неласково спросил мужик. «Я частный детектив Иванова», – представилась я. «Мне нужно поговорить с Глахой». «Она отдыхает», – отрезал он, намереваясь закрыть дверь. «Но мне нужно с ней поговорить», – с нажимом сказала я. «На конкурсе, где она, между прочим, член жюри, черт-те что творится, и это нельзя пускать на самотек. Так что пусть она уж прервет свой отдых и уделит мне немного своего драгоценного времени». «Нам все равно, что творится на конкурсе, и говорить она с вами не будет», – отрезал охранник и закрыл у меня перед носом дверь. «Ну и дела», – подумала я. «Два облома подряд. Давненько меня так не прикладывали. Но не драться же мне с ними». «Ладно», – со злорадством пообещала я Серебровой и Глахе. «Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Тебе, барыня, я жучок сегодня же присобачу, когда ты в ресторан пойдешь, а Глахе – завтра, пока она будет в театре. Так просто вы от меня не отделаетесь». Быстро спустившись в свой номер, я достала набор отмычек, а куда порой без них, и бегом вернулась на пятый этаж, где дежурная изумленно посмотрела на меня, недоумевая, отчего это я так разбегалась. Пройдя по коридору до конца, я увидела дверь запасного выхода и, отперев замок, притаилась на лестничной площадке. Курить хотелось страшно, но сквозняком сигаретный дым потянуло бы в коридор, и Вероника вполне могла это почувствовать, а мне этого совсем не хотелось. Прождала я минут 5, когда услышала звук открываемой двери. До меня донеслись голоса. «Нет, ну какова нахалка?» – возмущалась Сереброва. «Это ее работа», – спокойно заметила Вероника. «И все равно никто не давал ей права так со мной разговаривать», – бушевала дама. «Не судите ее строго, Тамара Николаевна», – попросила телохранительница. «Это ей по молодости кажется, что чем больше напора, тем скорее она получит результат, причем обязательно положительный. Ничего, с годами поумнеет и поймет, что гибкость бывает порой гораздо более полезна, чем грубая нахрапистость». «Мы с тобой одной крови, ты и я», – насмешливо сказала Сереброва. «Нет», – спокойно возразила Вероника. «У нас разный вид деятельности, но, как я понимаю, в покое она вас не оставит». «Опять придется с разговорами?» – возмутилась Сереброва. «Да нет, скорее подслушивающее устройство установит», – будничным тоном сказала Вероника. «Что?» – воскликнула Сереброва. «Это же называется вторжение в частную жизнь. Это же подсудное дело». «Не волнуйтесь, Тамара Николаевна. Если она это сделает, то я его найду», – успокоила Сереброва телохранительница. «А я в этом случае на нее в суд подам», – зловеще пообещала дама. «Думаю, у нее хватит ума со мной не связываться», – уверенно сказала Вероника. Тут подъехал лифт, и голоса смолкли. «Не волнуйся, хватит», – зло подумала я. «Этого удовольствия я тебе не доставлю». Прикрыв дверь запасного хода, я вернулась на свой этаж и спросила у дежурной, где все. Оказалось, что все тоже ушли в ресторан. У себя в номере я оставила так и не пригодившиеся мне жучки, а вместо них взяла две крошечные камеры наблюдения, включила запись и установила одну камеру в коридоре, в противоположном от лифта конце, так, чтобы она охватывала все четыре двери ребят. Потом я снова поднялась на пятый этаж. Перемерившись, закрепила вторую камеру наблюдения на той же стене. В объектив этой камеры попадали двери Серебровой и Глахи. Тут я услышала шум за дверью Светлова и быстро спряталась на лестнице. Дождавшись, когда Леонид Ильич спустится вниз, я заперла дверь запасного выхода и отправилась в ресторан. Зал был практически пустой, цены здесь кусались. Я подошла к метрдотелю и спросила, где ужинают конкурсанты? «И они, и члены жюри едят в банкетном зале, чтобы им никто не мешал», — ответил метрдотель. «Для вас тоже накрыли. Вас проводить?» «Спасибо, я сама найду дорогу», — ответила я. В банкетном зале за одним столом сидели уже знакомые мне по фотографиям участники конкурса, за вторым устроились отвернувшиеся при моем появлении Сереброва с Вероникой, а за третьим расположился Светлов. Я решила составить ему компанию, а заодно постараться выудить что-нибудь полезное. «Как успехи?» – спросил меня Леонид Ильич, когда я подошла к его столику и села так, чтобы видеть всех остальных. «Порадовать нечем», – призналась я. «Зато уже успела сцепиться с Серебровой, а вот с Глахой так и не поговорила. Мне ее даже лицезреть не позволили». «Ничего», – успокоил меня Светлов. «Завтра в театре поговорите». Хотя представления не имею, чем она может быть вам полезна. Или вам просто хочется настоять на своем?» Я ничего не ответила, потому что Леонид Ильич был, конечно же, прав. Он усмехнулся и перевел разговор на другую тему. «А с Томой вы зря так. Женщина она неплохая, просто никак не может забыть, что когда-то была гражданской женой одного из членов ЦК партии, отсюда и замашки». «И бриллианты оттуда?» – насмешливо спросила я. «Да нет», – серьезно ответил Светлов. «Она всю жизнь как лошадь пахала. Кстати, а вы знаете, что она со своими концертами в Афганистане все до единой части объехала?» Я потрясенно покачала головой. «Вот так», – веско сказал он. «Некоторые жеманные дамочки со скудными голосочками, но непомерными амбициями, не буду называть имен, дальше Кабула и шагу не ступили, а вот она не побоялась. Так что вы на нее зла не держите, она свое нынешнее положение честно заслужила». «А тот из ЦК?» – не удержалась я. «Так он был вдовец, и сошлись они, когда она уже в зените славы была, так что это не он ее наверх тянул», – объяснил Светлов. «Но муж на 20 лет моложе», – начала была я, однако Светлов меня прервал. «А вы разве не заметили, что ей этим никто в глаза не тычет? Других за подобные браки полощут в желтой прессе что ни день, а ее имя ни разу даже не упоминалось, потому что уважают. А это в наше время и в нашем паскудном мире вещь редкая. Так что не судите, да не судимы будете. Вы сначала добейтесь того, чего она добилась. Мужа, своего аккомпаниатора, который раком болел и ее стараниями 8 лет протянул, похороните, а потом уже говорите», – неодобрительно глядя на меня, сказал Леонид Ильич. Внимательно посмотрев ему в глаза, я поняла, что здорово разозлила его. «Ладно», – покаянно сказала я. «Извинюсь я перед Тамарой Николаевной». «И, что самое главное, она вас простит», – улыбнулся Светлов. Мы занялись едой. Я не забывала наблюдать за столом конкурсантов. Видно было, что обстановка там царит невеселая. Михаил, который в натуре ничем не отличался от своей фотографии, вел себя самоуверенно и почти по-хамски, но только по отношению к Евгению, который старался держаться подальше от него. А вот Ивана с Полиной Михаил не задевал. Те же хоть и не разговаривали, но постоянно переглядывались и улыбались друг другу. В жизни Полина оказалась очень милой девушкой, из тех, что легко смущаются и краснеют. А Иван? Да уж, ростом под 2 метра, широченные плечи. Он производил неизгладимое впечатление, а вот лицо его сейчас было приветливым и даже симпатичным, не то что на фотографии. «Кто же завтра победит?» – спросила я Светлова. «Кстати, что там в программе?» «Песни зарубежной эстрады», – ответил он. «Тут прогнозировать трудно. Кстати, если хотите, можете после ужина на их репетиции побывать». «Спасибо, мне есть чем заняться». «Значит, после завтрашнего тура останется 3 участника». «Если ничего не произойдет, господи», – почти простонал Светлов. «Скорей бы закончился этот чертов конкурс. Бюджет мизерный, а уж запросы. Я же сначала хотел все нормально сделать. Объездил всех родителей с видеокамерой и интервью взял, чтобы потом можно было прямо в зале показать. Так нет. Дубов, с которым я поговорил, возражать стал. Сказал, что для этого придется экран устанавливать и аппаратуру арендовать. А это расходы, которые не предусмотрены. И денег у оргкомитета на это нет. С телевидением та же история. Все рекламой забито, и с меня столько запросили за трансляцию, что дух перехватило. Я с этим к Дубову даже соваться не стал. Хорошо, хоть в выпусках новостей информацию кое-какую дают». «Без подробностей?» – уточнила я. «К счастью, без», – с откровенным облегчением ответил Светлов. «Но это уже спонсоры постарались, чтобы все было шито-крыто». «Значит, вы со всеми родителями познакомились?» – обрадовалась я. «И что они собой представляют?» «Вам нужны сведения только о тех, кто остался?» – спросил он. «Естественно», – воскликнула я. «Те, кто уже выбыл, мне неинтересны». «Ну, что я вам могу сказать? У Полины мать сельская учительница, а отец – бригадир ремонтной бригады. Вполне приличные люди очень не одобряют решение дочери участвовать в этом конкурсе. Считают это не только чем-то неприличным, но и совсем неподходящим для нее. Впрочем, я с ними полностью согласен». «У Ивана, оказывается, вся семья поет. Я намекнул было отцу, что у Ивана может быть большое будущее, а тот ни в какую. Сказал, что у мужика в руках дело должно быть, потому что голос сегодня есть, а завтра нет». «А в этом он прав», — согласилась я. «Ну, а что остальные?» «У Михаила мать в торговле, отец бывший инженер и совершенно забитое и бесправное существо. Он при матери Михаила грузчиком и водителем состоит», — сказал Светлов. «А какова сама мамаша?» — поинтересовалась я. «Это, должен вам сказать, еще та штучка. Эдакая разбитная бабенка. Начинала когда-то с Челноков, а потом пошла в гору. Любит гламурные журналы и мечтает, что ее сын там тоже когда-нибудь на первой странице появится. Все выспрашивала меня, какие в шоу-бизнесе деньги, кому, сколько и за что платят и каковы гонорары», — неприязненно закончил Леонид Ильич. «Вполне в ее духе», — хмыкнула я. «А уже Нюрочке мать библиотекарь, и этим все сказано. Он единственный ребенок». «Мазанный, лизанный и все в этом духе», — продолжила я. «Ну, это по нему и так видно. Она для него готова горы свернуть», — продолжил Светлов. «Наверное, без мужа воспитывала», — практически уверенная в ответе спросила я. «Конечно, иначе бы он таким не вырос». «Ну что, дало вам это что-нибудь полезное?» — улыбнулся Светлов. «Что сейчас можно сказать?» — пожала я плечами. «Вы уж постарайтесь все распутать, а то, не приведи Господи, сорвется все, и плакали мои деньги. Мне же только аванс выплатили», — попросил Леонид Ильич. «Вы ведь недавно сами говорили, что гори они синим пламенем, деньги эти, а вам репутация дороже», — напомнила я. Светлов вздохнул, грустно посмотрел на меня и тихо сказал. «У меня внучка болеет. Такая кроха, а уже болеет. Вот я и мотаюсь по всей стране, деньги на операцию ей зарабатываю. Если до весны не сделать, то не будет у меня внучки», — прошептал Леонид Ильич, и губы его задрожали. «Извините», — сказала я. «А ваши дети? Они что же?» «Мой сын погиб вместе с женой в авиакатастрофе. Поэтому, случись что с Софочкой, я не переживу». «Будем надеяться на лучшее», — постаралась подбодрить я его. «А что мне еще делать?» — вздохнул Светлов. Весь оставшийся ужин мы промолчали. А потом, когда вышли из зала и Леонид Ильич собрался идти к себе, я напоследок спросила. «Леонид Ильич, а не может информация уходить от Либермана?» Светлов удивленно уставился на меня и спросил. «От Ромочки? А оно ему надо? Зачем? Ради денег? Так ими тут и не пахнет. Ради того, чтобы показать, что знает больше других? Так он и так Роман Либерман, и этим все сказано». Но он мог случайно проболтаться. Например, восхититься голосом Ивана и пожалеть, что тот не занял первое место, а победителем стал кто-то другой, предположила я. Проболтаться несколько раз подряд? И кому, вы думаете, в его кругу интересны результаты этого конкурса? Ехидно спросил Светлов. «Нет, если вы хотите, я могу, конечно, позвонить ему и спросить. И думаю, что он мне скажет правду, но я вас уверяю, это не он». «И все-таки позвоните», — попросила я. «Вы ведь тоже заинтересованы в том, чтобы конкурс благополучно закончился, не так ли?» «Так, Таня, так», — грустно сказал Светлов и достал сотовый. «Рома, это Лазарь. У меня к тебе несколько необычный вопрос, но я должен его задать. Слушай, ты случайно ни с кем не делился результатами туров еще до их официального оглашения? Я понимаю, что ты ректор консерватории, у тебя дел по горло, и эта канитель тебе как зайцу звонок, однако все-таки. Это точно? Ну, спасибо, дорогой». Леонид Ильич убрал телефон и сказал. «Я же вам говорил». «Вы так хорошо знаете Либермана?» – спросила я. «Мы вместе учились в Московской консерватории. И если бы я не женился так рано, то еще неизвестно, кто сейчас был бы ректором». «Невесело», — сказал Светлов. «Наверное, вы женились вопреки воле родителей?» — догадалась я. «Да, пришлось уйти на квартиру и начать подрабатывать по ресторанам. Учеба, конечно же, полетела к черту. Потом у нас родился сын. Родители меня простили, но было уже поздно. Вот я и остался недоучкой», — вздохнул Светлов. «Надеюсь, ваша семейная жизнь полностью возместила вам все эти неприятности?» – сочувственно спросила я. «С лихвой!» – улыбнулся Леонид Ильич. «И я никогда не пожалела о своем выборе». «Значит, в качестве источника информации у нас остаются только Ёлкин с Толстовым», – сказала я. «Не может же эта мразь каждый раз стрелять наобум и попадать точно в яблочко?» «Ну, это уже вам решать, я в этом не разбираюсь», – сказал Светлов и ушел. На выходе из бара я столкнулась с конкурсантами и услышала, как Евгений говорил по телефону. «Мамочка, это я. Как вы там?» «У меня все хорошо. Мы все идем репетировать». «Нет, я не устал». «Какая же может быть усталость? Это же так здорово, заниматься с настоящими преподавателями консерватории». «Ну ладно, мамочка. Завтра после тура встретимся. Целую тебя». Вернувшись к себе, я первым делом просмотрела записи с камер наблюдения, но ничего интересного там не было. Вскоре в номер принесли кофе. Я устроилась с чашкой в кресле и начала рассуждать. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Во-первых, неизвестный источник информации, и в качестве подозреваемых у нас проходит 5 членов жюри, из которых можно с некоторой долей уверенности вычеркнуть Либермана. Ему этот конкурс не интересен. Глаху. Потому что она ни с кем не общается даже по телефону. Стоп. Если Глаха не подходит к телефону, еще не значит, что сама она никому не звонит. Я быстро набрала номер телефона Пашьяна и спросила. «Арам Хачатурович, у вас ведь в гостинице мини-АТС?» «Да, и все звонки теперь, как и в городе, платные», — ответил он. «Тогда дайте мне распечатку звонков, которые осуществлялись из номеров, занятых Серебровой, Глахой, Светловым и всех конкурсантов». «Сейчас распоряжусь», — пообещал Арам. Положив трубку, я стала рассуждать дальше. «Мы имеем неизвестного преступника и неизвестную гадость, с помощью которой преступник вышибает конкурентов. Хотя с последним можно поспорить. Не может быть, чтобы врачи оперативно не выяснили, от чего ребятишки заболели. А вдруг это какая-нибудь холера или еще что-то? Тогда же эпидемия может начаться». Я посмотрела на часы и решила, что в такой поздний час палатных врачей я в больнице уже не застану. Но ведь есть еще и дежурный, и он, посмотрев истории болезни, вполне может мне сказать, откуда у этих болячек ноги растут. А что? Вполне можно сгонять по-быстрому. Все конкурсанты сейчас в одной кучке, с ними преподаватели, и ничего страшного случиться не должно. Быстро собравшись, я поехала в больницу Водников, до которой было буквально два шага. Входная дверь была уже закрыта, и меня упорно не хотели пускать внутрь, так что пришлось крепко поднажать, чтобы прорваться. Потом оказалось, что дежурный врач занята с каким-то тяжело больным, и я вынуждена была ждать, злясь на себя за то, что не додумалась приехать сюда раньше. Врач, у которой лежали больные конкурсанты, категорически отказалась со мной разговаривать. Ее не убедило даже удостоверение частного детектива и мои клятвенные заверения в том, что я стараюсь для блага больных. Сцепив зубы и проклиная весь белый свет, включая врачиху, я пустила в ход все свое обаяние и очарование, и врач наконец-то сдалась. «Доктор», — умоляюще говорила я, — «объясните мне доступно, как первокласснице, что же случилось теперь уже с троими конкурсантами и не пищевое ли это отравление?» «Да бог с вами», — отмахнулась доктор. «Мы их проверили и на дизентерию, и на прочие инфекционные гадости, но ничего не нашли». «Так что же вы Дубову об этом не сказали?» – удивилась я. «А пусть подергается», – зло бросила она. «За что же вы его так не любите?» – усмехнулась я. «А вы его так называемую продукцию пробовали?» – спросила врач. «Нет, я такие вещи не ем», – покачала я головой. «Московское потребляете?» А вот у меня на такие вещи денег нет, и я вынуждена покупать сметану, которая на второй день створаживается, синее молоко, бифилайф со сгустками желатина и творог, до того кислый, что от него скулы сводит, — бушевала врач. «Ну, хорошо, что это не пищевое отравление», — сказала я. «Так отчего же они все полегли?» «Мы выяснили, что все заболевания носят медикаментозный характер», — немного поутихнув, ответила врач. «То есть они отравились лекарствами?» – удивилась я. «На сумасшедших они вроде бы не похожи», – усмехнулась врач. «Потому что мне трудно представить себе человека, который по доброй воле и без всякой к тому необходимости накануне конкурсного тура принял бы лошадиную дозу сильнейшего слабительного или рвотного средства. Так что отлежались они у нас немного, и мы их уже выписали домой». «Родители их забрали и крыли при этом ваш конкурс такими словами!» Она рассмеялась. «Ребятишки хотели в гостиницу заглянуть, чтобы с друзьями попрощаться, так они их не пустили». «Вот оно что! Лекарство, значит?» – медленно сказала я. «Ну, а третий – Анатолий, который сегодня поступил?» «У него просто сильнейшее раздражение голосовых связок, а совсем не ангина, как мы первоначально предполагали. Картина крови совершенно другая. Не знаю, что уж ему подсунули, но прохрипит он еще недели две, не меньше. Хотя прежней боли у него уже нет, мы ее сняли», – уверенно ответила она. «Разве есть лекарство, способное вызвать такое раздражение?» – удивилась я. «А вы что, врач?» – в свою очередь удивилась доктор. «Нет, я юрист по образованию, но основы судебной медицины знаю», – объяснила я. «Тогда не буду морочить вам голову, а просто скажу, что знающий фармацевт может сделать все, что угодно», – пояснила она. «Значит, мне нужно искать врача или фармацевта», – задумчиво сказала я и спросила. «А вы Анатолия здесь долго продержите?» «Думаю, завтра, если у него не будет температуры, мы его отпустим для амбулаторного лечения. Надеюсь, что больше вы нам никого не привезете, а то у нас, знаете ли, с местами напряженно», – сказала врач. «Сама на это надеюсь», – вздохнула я. «А поговорить с Анатолием можно?» «Да поговорите, если надо. Он на втором этаже, в 12-й палате». Я поднялась наверх и, найдя нужную комнату, вошла. Оглядев 6 стоящих в 2 ряда коек, я спросила. «Кто здесь Анатолий?» Лежавший на ближайшей ко мне кровати парень махнул рукой. Я подошла к нему и присела на край кровати. «Привет. Я частный детектив, и меня наняли для того, чтобы разобраться с тем, что творится на конкурсе», — объяснила я свое появление. «Поздновато спохватились», — криво усмехнувшись, прохрипел Анатолий. «Как говорится, лучше поздно, чем никогда», — ответила я и попросила. «Расскажи мне весь свой вчерашний день и максимально подробно. Чем занимался, где был, а главное, что ты ел и пил. И не напрягай горло, а то опять заболит. Говори потише». «Все было как обычно», – шепотом начал Анатолий. Позавтракал вместе со всеми в ресторане, потом пошел на занятия. Пообедали и снова на занятия. Поужинали и туда же. Вот и все. «А из того, что у тебя в номере в холодильнике стояло, ты что-нибудь ел?» – спросила я. «Только Вита выпил на ночь стакан. Меня мама с детства приучила обязательно на ночь кефир, ряженку или простоквашу пить», – ответил Анатолий. «Может быть, она ледяная была?» – предположила я. Анатолий обалдело уставился на меня. «Я похож на идиота? Да и не могла она быть ледяной. Во-первых, холодильник в номере работает еле-еле, а во-вторых, я как зашел, сразу же налил стакан и на столе оставил, а сам отправился в душ. Так что она уже согрелась, когда я ее пил». «А утром ты не допивал то, что осталось?» – спросила я. «Может быть, она уже испортиться успела?» «Нет», – покачал головой Анатолий. «Выплеснул. Неудобно же открытую отдавать». «Нине?» – уточнила я. «Ну да», – подтвердил Анатолий. «А почему вы ей все это отдаете?» – спросила я. «Несчастная она. Полинка с ней разговорилась, а потом нам все рассказала. Она вообще очень добрая. Поля, в смысле. Вот она и предложила Нине помочь. А мы что? Мы согласились. Все равно эту гадость есть невозможно». «Эк ты круто!» – рассмеялась я. «Или ты такой забалованный и привередливый?» Анатолий усмехнулся и неожиданно прочел. «Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало». «Вот так», — закончил он. «Ну, с Омаром Хайямом спорить не стану», — тихонько рассмеялась я. «А еще говорят, что долго живет тот, кто сам себе готовит», — назидательно сказал Анатолий. «И не в том смысле, что ему отраву могут подсунуть, хотя и это тоже, а потому, что уж себе-то он всякое дерьмо в пищу не положит». «Значит, говоришь, несъедобное все у вас в пайке?» – спросила я. «Не знаю. Крекеры с печеньем я даже не пробовал. Они же сухие и могут горло поранить, а нам его беречь надо. Конфеты? Так это же карамель, а я лично ее не люблю. В йогуртах и газированной воде одна сплошная эссенция оказалась, и от нее потом во рту противно». Анатолий даже покривился. «Пирожные – просто дрянь, потому что в креме один маргарин. А уж про колбасу я и не говорю. Мясо там даже не ночевало. Это невооруженным глазом видно». «Понятно», — сказала я. «Значит, ты пил только Виту, а Виктор с Мариной что, не отдавали Нине, а ели сами?» «Виктор йогурты, а Маринка пирожные», — ответил Анатолий. «А из тех четверых, что остались, кто что любит и ест сам, а что отдает?» — продолжала допытываться я. «Ванька отдает все. Он сказал, я знаю, что такое, как волы шачить». «Интересное выражение», — усмехнулась я. «Вол и вдруг и шачит. А другие?» «Мишка воду пьет постоянно, но и потеет, как не знаю кто», — скривился Анатолий. «Бывают такие организмы», — заметила я. «А душ на что?» — возразил он. «Зайди и помойся, а потом дезодорантом побрызгайся. От него же вечно воняет так, что рядом стоять невозможно. А он еще этим гордится и говорит, что от мужика должно мужиком пахнуть, что женщин этот запах привлекает и возбуждает». «Черт с ним, с Михаилом», — отмахнулась я. «Ты лучше дальше рассказывай». «Полинка тоже пирожные любит. Девчонка же», — продолжил он. «А Женька тот колбасу трескает, а остальное матери отдает. Вообще-то он сначала тоже хотел, как и мы, все Нине оставлять, но мы его уговорили этого не делать. Они вообще, как я понял, очень небогато живут». «С этим все ясно», — сказала я и спросила. «Анатолий, ты уже знаешь, что у тебя не ангина, а просто раздражение от какого-то лекарства?» Он кивнул. «Понимаешь, парень, я поговорила с Леонидом Ильичем, и он ни на кого не грешит. Но ты-то был с ребятами все время вместе, знаешь их лучше его и меня. Вот и скажи, кто из них мог вам эту подлянку устроить? Ты ведь, наверное, думал об этом?» Парень снова кивнул. «Ну и кто же?» «Думаю, Мишка», — помедлив, ответил Анатолий. «Он всегда так самоуверенно говорил, что зря, мол, вы все стараетесь, из кожи вон лезете. Все равно победителем буду я», — и смеялся при этом. «Несколько опрометчиво с его стороны», — возразила я. «А он вообще наглый и очень нахрапистый. В автобусе всегда переднее место занимает и вообще всегда стремится впереди быть. А уж эгоист, как их поискать. Язвит постоянно по поводу и без, издевается над всеми», — продолжал перечислять Анатолий. «Над всеми?» — переспросила я. «Ну, Ивана он трогать боится, как и Полину», — поправился Анатолий. «Попробовал было один раз по поводу Польки пройтись, так Ванька его почти что вчетверо сложил. У Мишки аж кости затрещали. А Ванька пообещал ему, что в следующий раз башку оторвет. А что, Ванька может. Он в десантуре служил. Ну, Мишка больше их не трогал, а в основном на нас с Женькой счет проходился. Правда, на Женькин больше. Он его и маменькин сынком, и поросеночком называет. А тот обижается до слез и вздыхает, но терпит». «Неприятный тип», — согласилась я. «Даже странно, что он тоже решил Нине помогать», — недоуменно пожал плечами Анатолий. «Ну, выздоравливай», — пожелала я ему. «Ну вот», — думала я по дороге в гостиницу, — «что-то начинает уже вырисовываться. Получается, что один из конкурсантов, точно выяснив, кто что ест сам, может безошибочно добавлять лекарства в эту пищу. Но как? Они же все время вместе. Значит, нужно искать сообщника, а еще врача или фармацевта, а еще источник информации. Да уж, дел у меня навалом». Вернувшись в свой номер, я закурила и первым делом просто на всякий случай прослушала запись с жучка, установленного в номере Светлова. Сначала он, судя по шуму, просто ходил из угла в угол, потом что-то пробулькало, и через некоторое время раздался его голос. «Здравствуй, Верочка, это я. У меня все нормально. Да, конкурс идет своим чередом, и конец, к счастью, уже близок. Как там вы? Как Софочка? Лежит? И опять боли начались? О, Господи, Верочка, за что нам это? Ну, ты скажи ей, что дедушка скоро приедет, что он ее очень любит и обязательно поможет. А ты еще раз скажи. Она все меня зовет? Верочка, прошу тебя, успокой ее. Да не могу я раньше приехать. Ну, ты скажи ей, что дедушка зарабатывает денежки, чтобы ей сделали операцию, и она стала у нас совсем здоровенькая. Ну ладно, родная, целую вас. Вы уж крепитесь там. Хорошо, завтра позвоню». Снова раздалось тихое бульканье, а вслед за тем глухие, сдавленные рыдания. «Да», — сочувственно прошептала я, — «паршиво тебе приходится». Помотав головой, чтобы отогнать грустные мысли, я промотала записи с камер и увидела, что на пятом этаже Сереброва с Вероникой вернулись в свой номер и больше не выходили, а в люкс Глахе официант привез сервировочный столик с ужином. На моем же этаже тоже ничего необычного не произошло. «Все нормально», – пробурчала я себе под нос. «До завтрашнего конкурса уже ничего не случится. Анатолия ведь уже вывели из игры. А потом у меня будет 3 дня на то, чтобы разобраться со всем остальным». Налив себе уже остывший кофе, я поглядывала краем глаза на мониторы и начала думать, с чего мне начать. С конкурсантов, с поиска сообщника или с определения источника информации. И пришла к выводу, что проще всего с третьего, благо кандидатур всего 2 – Ёлкин и Толстов. Включив ноутбук, я начала искать в интернете что-нибудь, относящееся к этим 2 людям, но не нашла ничего интересного. Были только упоминания о том, что один является членом Союза писателей, а второй – членом Союза композиторов. «Туда-то я завтра для начала и загляну», – решила я. Ведь вполне возможно, что эти 2 болтают о конкурсе, не закрывая рта, на всех углах, и кто-то из их слушателей мотает информацию на ус, а затем передает заинтересованному лицу. Далее я посмотрела, что есть в интернете на Сереброву и Глаху. А первой информации было маловато, и она была действительно очень благожелательной. Зато про Глаху... Биографию ее я даже читать не стала. Ясно же, что она выдумана от начала до конца. Фотографии тоже проглядела мельком и углубилась в описание учиненных ею скандалов. Покончив с интернетом, я начала рассуждать по поводу возможного сообщника-преступника и додумалась даже до разветвленной шпионской сети, пустившей корни во все пищевые предприятия города с единственной целью – обеспечить некоему подонку победу в конкурсе. Обалдев сама от такого заключения, я посмотрела на часы. Время было позднее, и, решив, что утро вечера мудренее, я пошла в душ. «Интересно», — подумала я, заворачиваясь в большое махровое полотенце. А мне горничная будет, как в европейских отелях, каждый день постельное белье с полотенцами менять. И тут меня осенило. Черт, я же с Ниной не поговорила. А потом я вовсе застыла, как столб. Мама родная, да как же мне это раньше в голову не пришло? У нее ж мать больна раком. Вот на этом-то ее и взяли, на лекарствах. Когда у человека родная мать болеет, так он на все пойдет. А все отравления были медикаментозными и произошли как раз в ее смену. Значит, это точно она. Выскочив из ванной, я быстро оделась, вышла из номера и направилась к комнате дежурной. «Что, не спится?» – встретила она меня вопросом. «Да, дел хватает», – согласилась я и спросила, «где мне Нину найти?» «Так она опять к матери убежала», – ответила дежурная, а потом почему-то шепотом, хотя вокруг никого не было, добавила. «Она вообще-то частенько на ночь убегает. А мне что? Уборки-то ночью никакой нет. А у нее дома дел не в проворот. Только уж вы...» «Поняла, я никому ничего не скажу», – заверила я дежурную. «Как она вернется, пришлите ее ко мне. Поговорить мне с ней надо». «Так она только утром вернется, где-то в 6:30», – сообщила дежурная. «Значит, тогда и пришлете», – настойчиво сказала я и пошла к себе. Вернувшись, я снова надела халат и села в кресло, чтобы допить кофе, а заодно и покурить на ночь. Вдруг один из мониторов ожил, и я чуть кофе не пролила. Дверь в комнату Михаила приоткрылась, высунулась его голова, он огляделся и потом тихонько вышел в коридор, аккуратно прикрыв за собой дверь. А уж когда я увидела его крадущимся к двери Серебровой, то не выдержала и фыркнула. Дверь люкса открыла Вероника, и Михаил проскользнул внутрь, после чего дверь закрылась. Представив себе рядом в постели Тамару Николаевну и Михаила, я с отвращением поежилась, но потом вспомнила слова Светлова. «Не судите, да не судимы будете». И уже спокойно допила кофе. Решив узнать, чего мне ждать дальше, я бросила гадальные кости, и мне выпало. 4 + 36 + 17. Это значило, что, несмотря на трудности, мои дела пойдут так, как надо. «Хорошо бы», – вздохнула я и легла спать.